«Пойдем. Куда?» Первое слово за эти долгие минуты вышло хрипловатым. Блэк не отвечает, только кивает в направлении коридора. «Гарри, честно говоря, шевелиться не хочется вовсе, хочется превратиться в бездвижную каменную статую, но он почему-то поднимается на ноги и идет, следом. Странное. На несколько дней словно забыла о его существовании, а теперь, помощь пытается, беспокоится. Надо же, куда именно она его ведет?» Он понял только на второй-третий пути, усмехнулся, иронично, и эта усмешка была первой за долгое время безжизненности на его лице. Они взобрались по ступеням, и теплый июньский ветер ударил в лицо, слегка растрепав волосы обоим. Подошли к парапету. «Я давно здесь не была», — с глубоким вздохом говорит она, уперев локти в поверхность парапета, беззаботно прикрыв глаза, подставила лицо все еще трепавшему их сухому ветру. «Последний раз, когда я был здесь, я был с тобой», зачем-то продолжает он разговор, хотя губы отчаянно хотели оставаться сомкнутыми до конца дня, «и ты была вся мокрая. Почему-то, с чего он вообще это помнит? Помнит, как его позвали близнецы, как шел к башне в пылком непонимании, помнит их разговор, недословно, естественно, но приблизительную суть, да, сейчас у нее, интересно, возникают мысли, ужасный ли она человек, или уже отпустила давным-давно. Я тебе разве не рассказывала, что случилось в тот день?» Гарри отрицательно помотал головой, и Веста с откуда-то хлынувшим энтузиазмом принялась за рассказ, недолгий, но поднявший шкалу его настроения на пару делений. Учитывая его состояние последние дни, это уже маленькая победа. «Вот ты смеешься, а мне не смешно было», укоряет она его за возникшую на его лице улыбку, хотя сама улыбается. «Четверо на одну, теоретически, трое на одну. Ты говорила, Гринграсс была без оружия, сути это не меняет», лениво махает она рукой, и они стоят какое-то время в тишине, почему-то совершенно не неловкой. Есть люди, с которыми молчать рядом мучительно, тратишь время на попытки придумать тему для разговора, и все равно не выходит. С ней, нет, с ней комфортно молчать, но мысли грызут его, обгладывая нервы, и ему не хочется держать все это внутри черепной коробки. Может, если высказать их кому-то, станет легче, наивно, или имеет смысл. «Скоро ужин», невзначай бросает он. «Ты не хочешь на него идти?» Все еще нет сил удивляться тому, что она каким-то невообразимым способом снова читает мысли. Любой другой мог бы воспринять это за намек пойти уже в зал, и он был уже готов объяснять, что он вовсе не этого хочет, а наоборот. А она, поняла сразу, она, возможно, единственная, кто хоть отдаленно понимает его сейчас. Они все время в этом плане друг друга понимали как-то лучше других, интуитивно, понимали, что это внимание, которое накрывает горячей удушливой волной, не манит, а напротив, хочется избавиться от него, спрятаться, убежать в самую далекую степь. Дамблдор точно что-то скажет о Седрике, и это же правильно. Да, но что, естественно, это правильно. Его память нужно почтить, нельзя об этом молчать, люди должны знать, что случилось. Я все это понимаю, да, но слушать это будет невыносимо. Не могу представить, через что ты сейчас проходишь, тихо начинает она, обеспокоенно вглядываясь в его лицо, пока он смотрел куда-то на дальние виды школьного двора. Но, на мой взгляд, тебе следует пойти, так ты проявишь уважение к Седрику. Проявит уважение, то, что он принес его тело, недостаточно. То, что он хотел отдать всю 1000 галлеонов его родителям, а не оставить себе. Злость покалывала под кожей, и он уже было пожалел на секунду, что подумал, будто бы она его понимает, пожалел, что пришел сюда с ней, как вдруг она нерешительно кладет свою маленькую ладонь поверх его. Он вздрагивает. «Я знаю, что это сложно», — говорит она, и ее тихий, непривычно робкий голос оказывает какое-то успокаивающее, умиротворяющее действие, словно он снова выпил какое-либо зелье в лазарете. «Но остался последний вечер, последний рывок. Перебори себя и пойди на ужин. Думаю, тебе необходимо быть там, так будет правильно. Ладно». Последний рывок, нехотя, но он все же кивнул. После этого рывка, каникулы, даже неизвестно, что хуже, возвращение на Тисовую улицу или эти вечные перешептывания и взгляды в Хогвартсе. Во втором случае у него хотя бы были друзья поблизости, и в это понятие «друзья», ранее состоящие только лишь из двух человек, прочно вклинилось еще одно имя. Удивительно, как много может изменить один год. В прошлом году они стояли здесь, даже далеко не приятели. Толком друг друга не знали, А сейчас у обоих на счету, как минимум, пара моментов, когда один поддерживал другого в одни из самых тяжелых моментов. Сейчас они оба могут назвать друг друга друзьями. Сейчас она здесь ради него, чтобы ему было легче. Сейчас она рядом. Поезд стремительно уносил всю четверку подальше от Хогвартса, подальше от всех бед и проблем, случившихся в его стенах, чтобы через 2 месяца снова привести их сюда, в новую гущу событий. Веста об этом не думала, боялась даже предположить, что принесет им новый учебный год. В голове у нее сейчас было впервые за долгое время ясно и спокойно. Будущее, наконец, впервые за очень долгое время, обрело очертания. Сперва свои объятия раскроет дом Андромеды Тонкс, самой адекватной, по словам Сириуса, из сестер Блэк, а после, сам Сириус. Она будет жить с отцом, о чем весь этот год и мечтать не смела, чтобы не разбиться о практичную твердую землю, если мечты, в которых она витала, не сбылись бы. Такой опыт у нее уже был, и он был крайне болезненный. Не хотелось разбиваться снова. «Я так понимаю, с Сириусом ты говорила о том, где будешь жить», — уточняет Поттер только сейчас, спустя неделю после тех событий. Смотрит в окно, за которым уносились вдаль знакомые виды. И как он догадался, почему не спросил сразу, словно вспомнил только сейчас, вспомнил о проблеме, что нависала над ней целый год, но о которой она ни разу ему не жаловалась, чтобы не навязывать лишние тревоги. Грудную клетку удушающе сдавила. Да, понимала, что одна сложным ответом не отделается, поэтому решила отмучиться сразу. Его двоюродная сестра Андромеда приютит меня. Неполная правда, не ложь же, ей так надоело врать, даже для чьего-либо блага. Я рад, что у тебя все налаживается. Его слова звучат искренне, и от этого только хуже. Как может быть он за кого-то рад, когда у самого в жизни происходит такая чертовщина? Веста натянула на лицо улыбку, хотя хотелось не этого. Хотелось выпалить, что она будет жить со своим отцом, и она бы очень хотела, чтобы он жил с ними после всего, что ему не посчастливилось пережить. Но прикусила язык, с которого почти вот-вот полились все эти слова. Обещала, что не скажет ни слова. Оставшуюся дорогу она почти не вступала в разговор троицы. Совесть грызла беспощадно. Раньше ей казалось, что у кого, а у нее совести и подавно нет, жилось же как-то без нее спокойно. А теперь что, откуда она взялась? Как заноза в пальце, которую не достать, как бы ни пытался. Так же саднит и так же раздражает. Когда поезд стал замедляться, угрызения совести заменились волнением. Впервые она едет с Хогвартса не в знакомый дом, а прямиком в чужой, незнакомый. Она никогда не видела Андромеду. Какое впечатление она на нее произведет? Похожа ли Андромеда на Нарциссу или скорее больше на Сириуса? Раз уж вышла за маглорожденного, вряд ли на Нарциссу. Уже, вроде как, легче. Огромного количества вещей, как у других, у Весты не было, все помещалось в рюкзак. Как прошлым летом его заколдовала, так и оставила, надеясь, что никто не заподозрит неладное, если учесть, что все тащат сундуки, а она налегке, с одним лишь рюкзаком за плечами. Впрочем, 1 сентября никто внимания особо не обратил. На Кингс-Кроссе было полно народу, как и всегда. Но свои семьи вся троица нашла довольно быстро, поэтому уже вскоре пришло тягостное время прощаться. «Пиши, что у вас там с Кромом», — шепнула она Грингер на ухо, когда подруги размыкали прощальное объятие. Пусть та и говорила, что с Виктором они решили остаться с друзьями, все равно покраснела и кивнула. При прощании с Поттером их обоих, кажется, кольнула ощутимая неловкость. Но они же уже обнимались, верно, и на третьем курсе, когда их обнял Сириус, и в конце третьего испытания. Весте иногда даже казалось, что на ребрах все еще осталось ощущение того, как сильно он ее сжимал в попытке задушить собственные эмоции глубоко в себе. Оставил тень своим прикосновением, заставляя вспоминать. Сейчас все-таки обнялись на прощание, но коротко, неловко, почти не касаясь друг друга. Уизли только кивнул, уж с кем, но с ним их отношения колеблись где-то на шкале почти приятели, и то иногда эта шкала слегка падала, поэтому до объятий еще так же далеко, как идти сейчас пешком до Китая. Когда все распрощались, троица разбрелась в разные стороны. Поттер к Дурслим, выглядящим очень недружелюбно настроенными и чувствующими дискомфорт от нахождения здесь. Грингер к своим родителям, которые тоже выглядели, как не в своей тарелке, но уже держались попроще. И Уизли к своей огромной семье. А теперь резонный вопрос. Куда ей-то идти? Андромеду и ее мужа она в глаза не видела. Даже на семейном полотне портрет одной из сестер Блэк был выжжен, а ее колдографии она и подавно не имела. Но Сириус наверняка должен был хоть как-то обозначить, как выглядит Веста, верно? Вряд ли он решил кинуть ее в неизвестность с головой, как кидают детей в воду, чтобы те научились плавать. Ее-то должны найти. Уверенность в этом все больше растворялась в голове по мере того, как все больше редела толпа на станции, а она все неловко стояла у одной из колонн, рассматривая каждую проходящую мимо женщину, проверяя на сходство с нарциссой. Отец писал, что с Андромедой он поговорил, она это точно помнит, присниться ей это не могло, писал, что она встретит ее на станции, тогда где она, приветик, звонкий голос откуда-то справа заставляет подскочить на месте, и сердце сразу заходится от неожиданности. Ты же Веста, да, а это Андромеда? Нет, глупая догадка. Андромеда при всем желании не могла бы выглядеть настолько молодо, она старше нарциссы. Яркие розовые волосы обрамляют заостренное лицо, а в глазах беснуют какие-то беспричинно радостные огоньки. Веста рассеянно кивает. Я Тонкс, представляется девушка, увидев замешательство Весты, и протягивает руку. Твоя кузина. Кузина, то есть дочь Андромеды, это уже имело больший смысл. Только ребенка одной из сестер Блэк Веста представляла иначе. Пожимает в ответ руку, причем Тонкс, почему она просит называть ее по фамилии, сжала ладонь довольно-таки крепко. И не скажешь, что в ней столько сил. Мама попросила тебя забрать. Ну что, потопали. Так, ладно, представляла иначе, очень мягко сказано. Не в плохом плане, просто в непривычном и сочащемся густой, вязкой рассеянностью. С ней, видимо, точно не соскучишься, пусть она и была старше лет на 10, минимум. И несмотря на общую растерянность, Веста от этой легкости и непринужденности в манерах кузины почему-то улыбнулась. Кажется, это лето обещает быть увлекательным. Обретение семьи. Примечание к части. Хочу предупредить, что здесь я представляю и, соответственно, описываю внешность Сириуса не совсем, как в экранизации. Алдмана в этой роли люблю всей душой, но именно в своем фанфике мне ближе книжная, то есть более молодая версия персонажа, напоминаю, что по канону ему всего 35, хотя актеру в фильмах было около 49. Писать это письмо было мучительно. Она была достаточно счастлива, чтобы желать вылить все свои эмоции на пергамент, но она была в достаточно трезвом уме, несмотря на это пьянящее счастье, чтобы понимать. Поттеру сейчас и так паршиво, чужие положительные эмоции ситуацию не спасут, а еще больше ударит по лицу, мол, погляди-ка, у меня-то все хорошо, чего разнылся, жизнь прекрасна, разве не видно, особенно если учесть, что весь прошлый год она как раз и была той ходячей кучкой нытья и недовольства, безмолвного, никому вслух не жаловалась, но по лицу было видно, отвалите от меня все или прокляну, или, может, разрыдаюсь, вариантов много. Как же она хотела бы, чтобы Поттеру можно было пожить не с этими его дурслями, а хотя бы в норе. Еще лучше, через недельку с ней и Сириусом. Что за глупые причины, по которым он должен жить с родственничками? Шумный вздох сталкивается с ладонями, которыми она в отчаянии закрыла лицо. Экзамены в школе и то проще писать, нежели письма человеку, которого нельзя слишком жалеть, чтобы он не почувствовал себя униженным, но и с которым нельзя попросту делать вид, словно ничего не произошло, и болтать о собственном благополучии, пока он, наверняка, вспоминает произошедшее уже с каждую минуту своей мрачной жизни. На стол прямо перед ней мягко опускается записка, сложенная в форме маленькой птички. Веста уже знает, что там написано, но все равно разворачивает и читает «Ужин готов», выведенное красивым витиеватым почерком. Андромеда никогда не надрывала голос, зазывая домочадцев, сидящих на других этажах. Зачем, если можно сделать более утонченно? Веста гасит свечу, погружая стол и лежащее на нем начатое письмо в полумрак, и покидает комнату. Спускается по длинной лестнице прямиком в гостиную, а оттуда, недалеко до небольшого зала, где разместился деревянный стол, укрытый ажурной белой скатертью. За ним уже разместился вернувшийся недавно с работы мужчина со светлыми волосами. Обложка ежедневного пророка в его руках повествовала о членах делегации Международной конфедерации магов. Иными словами, скукотища. «Добрый вечер», — вежливо здоровается она, занимая свое привычное место напротив Тидотанкса. «Здоровается», — потому что утром его не видела. Он ушел раньше завтрака. Мужчина кивает с добродушной улыбкой, но не отрывается от газеты, проводя глазами по исписанным столбцам разворота. Светло-каштановые волосы Андромеды стянуты в элегантную прическу на затылке, чтобы не мешали, пока она порхала между залом и кухней, неторопливо расставляя палочкой тарелки и столовые приборы. В центре стола уже разместились дымящиеся, только что из духовки, блюда. Когда тетушка заняла свое место тоже, справа от мужа, с лестницы послышались торопливые шаги, а после – грохот, снесенный со своего места напольной вешалки. В очередной раз из-за угла с виноватым видом выныривает голова Тонкс. Волосы у нее сегодня отращенные сильно ниже плеч, ярко-фиолетового цвета. Закончив бороться с отчаянно не желающей стоять ровно вешалкой и повесив обратно упавший с нее на пол дождевой плащ, она, как ни в чем не бывало, шествует к столу, чтобы занять место рядом с Вестой. «Ты же убралась в комнате?» – безмятежно интересуется Андромеда, беря в руки серебряную вилку. Тонг скорчит недовольную мину. «Точно не убралась. Лицо почти что покалывает от желания улыбнуться, но, наверное, неловко улыбаться, наблюдая за мелкими семейными разборками. Неделю уже живет в этом доме, а у нее все, наверное, у нее все, не знаю. Мам, мне 23. Это не отменяет того, что тебе следовало бы время от времени прибираться», — привычно родительским тоном укоряет Андромеда, подняв на дочь взгляд. Изящно махнула утонченной ладонью в сторону той, что все еще пыталась проглотить улыбку вместе с ужином. «Загляни в комнату Весты, там идеальная чистота. Ну так она же гостья. Я б в гостях тоже была чистюлей». Родители переглядываются, словно говоря друг другу что-то без слов, и тет с доброй издевкой усмехается, качнув головой. Тонкс унаследовала эту ее знаменитую неряшливость и неуклюжесть именно у него, поэтому кому, как не ему, знать очевидную правду? Нет, не соблюдала бы. Да и вообще, еще я с малышней пример не брала, — беззаботно продолжает Тонкс, подружески взъерошив Весте волосы. Малышне, подумаешь, 8 лет разницы. Веста моментально, уже скорее даже рефлекторно, приглаживает растрепавшиеся пряди, проиграв в битве с улыбкой, которая все же возникла на лице. Тед наконец сворачивает газету и откладывает на край стола, будто только вспомнив, что перед ним разложен пока еще горячий, но уже начавший стынуть ужин. «Все еще никаких новостей», — говорит он, многозначительно поджав губы. Вонзает вилку в пышащую жаром лазанью. Пророк молчит. «В министерстве тоже, ни слова», — поддерживает Тонкс, накладывая себе в тарелку салат из стеклянной миски. «Олухи. Не представляю, как Дамблдор планирует». Дора, довольно-таки сурово прерывает ее Андромеда, заставив Тонкс почти что на месте подскочить, переведя немигающий взгляд на мать. «Я говорила, никакого ордена за столом, и не при Весте». Тонкс выразительно закатывает глаза. «Сегодня, голубовато-зеленые, она же уже взрослая, пусть знает». «Правда, Ви, уже взрослая, уже не малышня». Ви еле удерживается, чтобы не прыснуть. Серьезно кивает, тщательно пережевывая лазанью. Тонкс торжествующе разводит руками в стороны. К тому же, не унимается она, видя не исчезнувший укор в темных глазах матери, — Сириус говорил, что при необходимости я вполне могу посвящать ее во все эти дела. Интересно, как он ей это говорил? Они виделись, они переписываются. Наверное, не суть. Главное, отец разрешил вклиниваться во все эти взрослые темы и обсуждения, как вырвать из змеиных лап темного лорда магический мир, который он так уверенно хочет сцапать. Губы Андромеды сжимаются в полоску, выражающую несогласие. Тед слева от нее молча пережевывал ужин, зная, как и Веста, что встревать в перепалке двух леди Тонкс – идея заблаговременно неудачная. «Я подобное не одобряю, и вы это знаете. Нет нужды портить ребенку лето. Хуже, чем прошлое лето, у нее по определению быть не может. Какие-то мрачные теории заговора явно не сравнятся с веселой и беззаботной жизнью в Малфой Мэнере. Этот ребенок убежал от двух пожирателей прошлым летом», — с какой-то даже едва уловимой ноткой гордости парирует Тонкс. «Именно убежал, не дрался. Весте не нужно знать заклинание, которым ты пытаешься научить ее, думая, что я не замечаю». Веста чуть не закашлялась, подавившись. Предполагалось, что родители Тонкс не замечают, как эти двое выбираются на задний двор, когда у Тонкс между делами в ордене и в министерстве появляется редкое, недолгое окно. Выбираются, и Тонкс учит ее магии по мелочи. Лучше сказать, пытается учить, потому что почти все эти уроки сводятся к шуткам и несерьезным заклинаниям уровня первого курса, которыми они пуляют друг в друга, как маленькие дети. За неделю Веста от нее выучила, ну максимум, заклинания 2, если считать именно серьезные, полезные. И, честно говоря, Весту все устраивало. Чтобы не вставать сейчас ни на чью сторону, она не вставляет в разговор фразу, почти физически ощущающуюся на языке. Этот сбежавший ребенок подорвал землю под их ногами и кинул в них оглушающие, а потом уже да, потом уже убежал. Да и понимала, каким позерством это будет выглядеть. А сама глубоко внутри себя, молча, гордилась тем своим нелепым побегом, потому что уже забылась, какой страх и ужас холодил жилы, пока она оббегала дымящиеся палатки, пытаясь скрыться от двух взрослых темных магов. Более того, ничего сверхординарного я не даю, просто база, неопределенно пожимает плечами Тонкс и закидывает в рот кусочек помидора из салата. А запрет на пользование волшебством несовершеннолетними никого не волнует, подумаешь, кто вообще соблюдает эти запреты в колдовских семьях? Ах да, Уизли. Нора ей нравилась, но мистер и миссис Уизли в этом плане очень строги, а все лето не наколдовать ни одного заклинания, тоска смертная. По другим параметрам этот дом тоже выигрывал Нору. Уютно в обоих жилищах, но здесь не тесно, не шумно и очень-очень спокойно. По крайней мере, когда дома нет Тонкс, но и ее нежелание сидеть на месте не напрягало, а скорее воодушевляло. Не в четырех стенах же лето просиживать. По крайней мере, это лето. Министерство все равно не поймет, кто именно колдует. А Сириус разрешил. Сириус, лишь, начинает Андромеда с едва скрываемым раздражением, но вовремя душит это предложение вовремя вернувшейся сдержанностью. Вздыхает, успокаивается. Просто не забывайте, что я это не одобряю. Разговор на этом звенящем неодобрении заканчивается, словно не было никакого начала весьма интригующего предложения. Веста едва ли не восклицает что-нибудь в негодовании от настолько обрывочного окончания и все-таки заставляет себя уткнуться в тарелку, задумчиво ковыряя ужин. И все-таки, лишь, что, после ужина она вышла проветрить мозг, чтобы выселить из него все эти ненужные размышления, которые она не собирается подпитывать расспросами. Если Андромеда не стала продолжать тему, на то были причины, и навязываться она не хотела. Села в специально вытащенное уже как неделю на улицу кресло и развела костер магловским способом, чтобы лишний раз не трепать нервы тетушке пользованием магией. Ей нравилось так сидеть вечерами. В компании Тонкс, что редкость, она все время либо на работе, либо выполняет поручения ордена, хотя тот, казалось бы, возобновил свою функциональность совсем недавно, или одна, но обязательно каждый день, уже как обычай, посидеть на воздухе перед тем, как вернуться в комнату. Сидела, думала о своем с приятным томлением в груди, и смотрела на звездное небо. Звезды были еще бледноваты, и многие прятались за облаками, обычно небо более звездное в августе, но уже сейчас можно было разглядеть некоторые блеклые тени далеких созвездий. «Иногда я поражаюсь креативности твоего отца», — прорезает вечернюю тишину женский голос. Веста обернулась. Андромеда вышла из дома, в окнах которого еще, разумеется, горел свет, добавляя к заднему дворику освещение в купе со светом от костра, и теперь куталась в темный кардиган, потому что даже в июле вечера могут быть морозными и щипать холодным воздухом кожу. Он не выносил традиции Блэков и традицию называть детей в честь созвездий в том числе. Однако, несмотря на эту его бунтарскую натуру, я знала, ему по душе астрономия. Астрономия, не то чтобы у нее это прямо-таки любимый предмет, у нее любимчиков среди школьных программ не было, все одинаково утомляет, но рассматривать небо, зарисовывать карты, видеть знакомые названия Орион, Андромеда, Беллатрикс, Регул, Сириус. От этого в груди теплилось непонятное что-то. И это что-то было странным, необъяснимым. Потому что одних обладателей этих имен она не знала вовсе, только видела на старых гобеленах изящными буквами, других презирала, и только парочка человек входила в круг тех, на кого ей не наплевать. Это, во всяком случае, интереснее, чем зубрить сухую историю магии. Он это всячески отрицал. Разумеется, со сдержанной улыбкой продолжала Андромеда, спустившись с крыльца на влажную от росы траву. Продолжила стоять в стороне, отчего Вести приходилось либо держать голову повернутой к тетушке, либо разглядывать далекие пейзажи. Выбрала второе, но я видела, что с уроков астрономии он всегда возвращался с горящими глазами. И представляешь, как он выкрутился. Назвал тебя не в честь созвездия, как заведено, а в честь астероида, самого яркого, что видно с Земли. И правда, может, креативно. Она даже не задумывалась, почему ее так назвали. Думала, просто красивое имя. По крайней мере, ей оно казалось красивым. Связывала ведь с родными родителями. И она так никогда и не услышала этого имени, произнесенного устами родной матери. «Твое имя тебе очень подходит». Андромеда безмятежно взмахивает палочкой, и кресло, словно ничего не весило, как перышко, переносится с края веранды к костру, поближе к Весте. Запахнув кардиган, она садится, мягкая и в то же время твердая. «Достойно тебя характеризует. Да они же знакомы неделю». Как бы она успела понять, какой у нее характер? Веста сама его не знала, не имела ни малейшего понятия, какой у нее характер, потому что за последние несколько лет он слишком уж часто подвергался поломке, коверканью и склеиванию по швам жалких осколков. Как могла понять она? С Тедом она говорила куда больше, мистер Тонгс более общительный и раскрепощенный, чем сдержанная и рассудительная, может быть иногда даже чуть холодная Андромеда. Однако сходств Веста больше находила скорее с ней, чем с ее мужем. И Андромедой она практически восхищалась. Это странное, детское восхищение, когда смотришь на взрослого с блеском в глазах, и кажется, что он во всем прав. Такое у нее с Сириусом, разумеется. И вот, неожиданно, с Андромедой. Высокая, да безумие красивая, сдержанная, но способная улыбаться, и держащая вечную доброту в больших выразительных глазах, не забывает о манерах даже в доме с Тедом и Тонкс, которые неряшливы каждую секунду их жизни. Иногда она не понимала, как так получилось, что Андромеда вышла замуж за Теда. Они друг друга любят, это очевидно, но почему они друг друга любят? Это была такая сложная для нее тема. И не только для нее, для многих она бывает такой, запутанной, извилистой, туманной. Но для нее, в особенности, почти до крайности, потому что когда живешь 12 лет в семье, где любовь выражается так мертвенно-скудно, вообще не понимаешь, что это за штука такая, любовь, и почему все так о ней пекутся. Однажды в детстве она искренне удивилась, узнав, что, оказывается, есть люди, которым не нужно разрешение родителей на то, чтобы выйти замуж, что они сами выбирают, сами решаются. Прямо-таки мистика. А за что люди вообще любят? Когда смотришь на такую статную фигуру, как Андромеда, вряд ли представляешь рядом с ней маглорожденного, слегка неряшливого мужчину, который не думает о манерах, а может со всей непосредственностью говорить, что в голову взбредет, разряжая этим обстановку. Как так вышло, что в юношестве они влюбились друг в друга? Как поживает моя дорогая сестрица? Тема меняется на слишком крутом повороте. Нарцисса, мать, и в то же время двоюродная тетушка. Ситуация, дикая до абсурда. Ей так не хотелось о ней вспоминать. Имя кололо память, что уже покрылось тонким полотном пыли. Кажется, вполне неплохо, отвечает Веста и прокашливается, чувствуя, как печет в горле от этих слов. Облизывает пересохшие губы и с неуверенностью признается. Но мой брат мне сказал, что я разбила ей сердце своим побегом. Не уверена, что стоит принимать его слова за правду. Он способен сказать, что угодно. Точнее, она надеется, что не стоит. Но если более усердно покопаться в мыслях, в воспоминаниях, вспомнить вечер, когда он это сказал, с чего она решила, что он соврал. Для чего? Чтобы остановить ее и не позволить закончить разговор на нужной ей ноте, мог придумать и другое, не затрагивая то редкое и сокровенное для него, что у него есть. Я думаю, в данном случае, стоит. Какой бы цисси, неожиданно запнулась Андромеда, словно воздуха после этого слова не хватило, и легонько мотнула головой. Какой бы нарцисса ни казалась снаружи, она тоже способна чувствовать. Это делает ситуацию только кошмарнее. Она не хотела никому причинять боль. Андромеда, кажется, читает это в ее взгляде, в котором отражалось вперемешку с этим пляшущее пламя костра. Не кори себя, в этом нет твоей вины. Поверь, я знаю, о чем говорю. Да, она знает. Ей еще хуже, чем Весте. У Весты хотя бы был выбор. Она могла не уходить из дома, не вычеркивать себя из семьи одной четкой, жирной линией, намертво закрывающей ее имя в списке Малфоев. Или, может, это напротив отравляет произошедшее. Было бы проще, если бы за нее все решили. Чтобы тот выбор не мучил ее на протяжении всего лета, подпитываемый жестокостью Люциуса и уничтожаемый сочувствием Драка, которое он ей иногда не умело, по-своему, но оказывал. Что вы хотели сказать на ужине? Переводит она тему, неожиданно для самой же себя, словно не ее губы, не ее язык сформировали эти слова, кто-то другой, о моем отце. Прошу тебя, не бери в голову. Андромеда натягивает на себя улыбку, и нельзя не подметить, что ключевое здесь, натягивает. Искусственно, неестественно, у них правда много общего, это просто дурные мысли. Дурные мысли, после такого высказывания интерес только подогревается, словно подбросили поленья в полыхающий огонь. Будто только сейчас вспомнив о костре, Веста взяла длинную палку, лежащую около разведенного костра, и медлительно перемешала поленья, которые начинали угасать. Убедившись, что огонь продолжил свое важное дело, пожирая ветви, она откинулась обратно на спинку кресла, слегка съежилась, утонув в свитере, что был чуточку больше ее размера, и повернула голову к тетушке. «Нет, правда мне интересно. Пожалуйста, ей интересно. Пожалуйста». Жестоко, начинать и обрывать свою мысль. «Не знаю, должна ли я говорить тебе это», произносит она и качает головой, медлит. Тяжелый вздох наполняет легкие, и она признается с явной неохотой. «Сириус все еще кажется мне юношей, таким, каким я его запомнила до Азкабана. Парень, только-только ставший отцом, и в этом заключаются дурные мысли», ей думалось о том же, приблизительно. В тот вечер, в тоннеле, смотрела на Сириуса и внутри щипала от того, как несправедливо отняли у него 12 лет его жизни. «Наверное, это все же неправильно, говорить тебе все это, ведь он твой отец и тебе стоит полагаться на него во всем, но ты рассудительно не по годам». На этих словах Андромеда поворачивает голову, встретившись с племянницей взглядами, и у Весты меж ребер что-то ощутимо ёкает. «И я скажу тебе, Сириус может быть не во всем прав. Даже пожилые люди с многолетним опытом могут быть правы далеко не во всем, а Сириус у него отняли слишком большую часть жизни, которая могла бы быть наполнена опытом». Эти слова одновременно откликаются пониманием в ее мыслях и вызывают отторжение на подсознательном уровне, потому что, как это, отец не во всем прав, человек, рядом с которым ей хочется быть днями и ночами, человек, который способен защитить ее, укрыть своим отеческим крылом, может быть неправ. Рассудительность боролась с эмоциональностью и беспощадно выигрывала второе, поэтому Веста снова, перебирая разные темы, как струны, чтобы закончить разговор о правоте и неправоте, спрашивает о совершенно другом. «Вы что-нибудь знаете о моей матери?» Этот вопрос срывается с губ самостоятельно, она даже не успела обдумать его, покатать в голове, решить. Просто спросила. Ей так давно хотелось кого-нибудь спросить. Уже давно. Могла бы спросить Сириуса в письмах, на это был целый год, но это не то. Ей хотелось жизни, живого общения, разговора, видеть взгляд собеседника, когда тот рассказывает ей о матери, которую она никогда не видела, видеть его эмоции и реакции. Андромеда улыбается, но ей не удается скрыть рассеянную печаль в этой улыбке. «Я знала о ней, но, к сожалению, не была знакома лично. Полагаю, что в школе Сириус стал ближе с ней общаться, когда я уже окончила 7-й курс, а после». Веста, вдруг снова обрывает она свою же мысль посередине, оставляя без продолжения, и снова смотрит ей в глаза. «Я же и тебя до этого года ни разу не видела, даже маленькой, ни разу». Хочется непонимающе нахмуриться, но мышцы лица снова окаменели от вечернего холода, хотя костер обдавал достаточным жаром. Просто замерзли, не давая выдать ни единой эмоции. «Ни разу не видела, а за тот год, что она была младенцем. Это, конечно, не то, но... Но что, когда ты только родилась, я все не могла найти времени, чтобы познакомиться с Марлин и тобой, хотя мою дочь Сириус знал, и было бы справедливо, если бы я при первой же возможности, еще одно незаконченное предложение». Словно мысли летали свободными птицами, уперто не желая облачаться в слова. «Мне очень жаль, я даже не могу припомнить, чем именно была занята в первый год твоей жизни, какие-то небольшие хлопоты, а после, как ты понимаешь, было уже слишком поздно. Если бы я только знала, чем все обернется, никто не знал. Если бы хоть одна душа знала, какой трагедией обернется жизнь этой только-только возникшей, молодой семьи Блэков, все было бы иначе. На самом деле, разница невелика. Правда, даже если бы Андромеда видела Весту в годовалом возрасте, что это дает? Она еще даже говорить не умела, лица тетушки бы тоже не запомнила, так какой в этом прок, но что-то от мысли о том, что тетушка увидела, не просто узнала, познакомилась лично, а именно увидела, ее впервые всего неделю назад, как-то болезненно скребло. Это никак не меняло отношение к ней, да и голос Андромеды так сочился виной, хотя виноватой ее назвать нельзя. Веста сама себе не могла объяснить, что дает ей выясненная информация и что она по этому поводу чувствует или должна чувствовать. «Ты не замерзла?» – непринужденно интересуется Андромеда. Веста, прочно утонувшая в свои мысли, отстраненно покачала головой. «Не засиживайся слишком долго, прошу тебя, тебе нужен отдых и тепло, а я, если ты не возражаешь, пойду. Уже не так юна, как ты, для долгих вечерних посиделок на улице». Улыбнулась тетушке, пусть и понимала, что Андромеда решила уйти в дом явно не из-за холода, и проводила взглядом до самого крыльца, и осталась сидеть еще на долгое время, сама не понимая, о чем думать. Ей было суждено провести в этом доме еще половину недели. Она была и безмерно счастлива этому, и безмерно тяготилась ожиданием, когда же Сириус сможет ее забрать. Он писал ей письма, сказал, что поручение Дамблдора уже выполнил, но тот сказал спрятаться у Люпина еще на несколько дней, а после уже можно будет вернуться в обитель Блэков, которую Орден уже несколько раз использовал как штаб, хотя даже главный владелец этого штаба порог своего дома ни разу не переступал за последнее время. И главное открытие Весты за проведенные в доме Тонксов дни – книги магловские. Очевидно, в Малфой Мэннере любая магловская литература была под строжайшим запретом, она даже не была уверена, что маглы вообще писали книги. Она не знала об этих лишенных магии людях совершенно ничего, до знакомства с Грейнджер, Поттером и дядей Тидом. Просто пустыня, перекати поле, не могла представить их жизни. А оказывается, сходств с магами достаточно, и произведения, стоящие, все до одного. Когда она высказалась по этому поводу Тиду, он лишь добродушно усмехнулся, сказал: «Это в этом доме книги стоящие, но они такие далеко не везде, как и в магическом мире. Маглов мир ничуть не проще по структуре, чем волшебный, там у них тоже все не делится на черное и белое, оттенков слишком много». Веста убедилась в этом утверждении, в разномастности людей и человеческих душ, когда проглотила по одной книге от таких авторов, как Джейн Остин, сестры Бронте, Эрих Мария Ремарк, Франц Кафка и Шекспир. Последний ей особо не полюбился, вот там-то ей все показалось черно-белым, скучно. Глотала книги одна за другой, не замечая времени, прерываемое только разговорами со всей семьей Тонкс, помощью Андромеде по дому и письмами Грейнджер, Поттеру и Сириусу. «Веста, милая, не читай хотя бы за столом», ставя на середину стола кувшин, наполненным ярко-оранжевым апельсиновым соком, упрекает тетушка. «Оторвись ненадолго, завтрак остынет». Тед чуть нагнулся вперед, рассматривая обложку книги, зажатой в маленьких подростковых руках. «Тогда все ясно, нельзя ее за это винить, Дромеда», вступается он, улыбнувшись. «Уайльд пишет слишком уж занимательно. Правда же? Правда. Еще какая правда? Все эти размышления о пороках, наглядные примеры, высказывания, монологи. Неужели маглы настолько глубокие личности? С одной стороны, это очевидно. С другой, когда всю жизнь приучают относиться к ним, как к отвратительной грязи, что назойливо прилипает к обуви, вряд ли ждешь от них незаурядности». Веста кивает, но книгу все же закрывает, вложив в нее закладку, и под внимательным взглядом Андромеды откладывает на край стола, подальше от посуды. «Раз уж почитать нельзя, так хоть эмоции выплеснуть. Я как раз сейчас на моменте, когда Базил увидел портрет, и Дриан. Так-так, полегче, я еще не читала», прерывает Весту Тонкс, спрыгнувшая с последних двух ступеней лестницы и прошедшая в столовую. «Вот уйду, и обсуждайте, сколько влезет», предлагает она и, взяв из корзинки свежую булочку, вонзила в нее зубы, откусывая небольшой кусок. «Прекрасно, не почитать, не высказаться». Вздохнув, Веста пододвинула к себе вазочку с медом и принялась чайной ложкой покрывать горячие оладьи тонкими полосами. «У тебя уже целая стопка книг, которые ты вот-вот прочтешь, но пока не прочла, поэтому о них при тебе категорически запрещено разговаривать», наливая в стакан сок из кувшина, отвечает Тед. «Ты уверена, что вообще собираешься их читать?» Тонкс торопливо прожевала, чтобы ответить. «Конечно, просто нет времени», и снова откусывает, но теперь куда больше. «А если бы было время?» — закатывает глаза. Пережевывать до конца кусок было бы слишком долго, поэтому она отвечает прямо так, немного невнятно. «Да прочитаю я, прочитаю. Дора, пожалуйста, сядь за стол и позавтракай нормально», — просит Андромеда, сама еще не севшая за стол, потому что продолжала суетиться по кухне, складывала использованную для готовки посуду в мойку, изящно орудуя в воздухе тонкой длинной палочкой. Как она вообще успевает столько всего делать по дому? В столовой, на кухне, в гостиной, везде идеальная чистота. Просторно, чисто, но не как в Мэннере, здесь тепло и веет комфортом, пахнет домашней выпечкой и цветами, холод не отскакивает от стен. Через раскрытые окна внутрь проникает июльское солнце, наполняя помещение теплым светом. «Не, мам, не могу, в министерстве завал, мне бежать надо, столько работы, голова уже взрывается», и в подтверждение своих слов Тонгс делает сегодняшнее розовое карри огненно-красным. Веста смеется, протянув руку к кувшину с соком. Тед, держащий его, не передает его, а сам наливает ей в стакан. Она благодарно кивает и делает глоток. В этот же момент в одно из раскрытых окон влетает большая серая сова и осторожно приземляется на край стола, бросив на скатерть письмо с печатью. Это уже вторая сова за утро. Другая принесла новый выпуск пророка, получила свой заслуженный один кнат и улетела прочь. А это кому? У Поттера, Букля, ее ни с кем не перепутаешь. Значит, не он. Другой вопрос. Почему она вообще в первую очередь подумала, что это он? Как насчет того, что это вовсе не ей? Ближе всего к сове стояла Тонкс, поэтому письмо первое схватила она, взглянула на отправителя, и ее брови тут же взметнулись вверх. «От Дамблдора», — говорит она и протягивает письмо неподалеку стоящей матери. «Вам с папой». Тед, до этого уминающий оладьи, замер, наблюдая за женой, что торопливо разворачивала лист пергамента и теперь водила глазами по письму. Почему-то поджала губы, тяжело вздохнула и аккуратно положила письмо обратно на стол. «Сириусу уже безопасно возвращаться домой, поэтому он будет там сегодня днем. Сам забрать Весту не может, Дамблдор не рекомендует ему появляться на людях, поэтому Дори необходимо будет отвезти ее в штаб сегодня вечером. Надо же, Дамблдор, занятый делами по горло, озабочен еще и такими мелкими проблемами, как Веста. Он словно владелец огромного механизма, но следит не просто за его общей работой, а за каждым крохотным винтиком, шестеренкой, лишь бы все работало сообща, в унисон, без перебоев. Но если тебе хочется остаться у нас на более долгое время, думаю, для Дамблдора не важно, когда ты, нет, выпаливает Веста вместо того, чтобы хотя бы для приличия задуматься на пару секунд, с глубоким вдохом успокаивается и тут же объясняет. Я имею в виду, что мне очень у вас нравится, но я бы хотела встретиться с папой. Мягко сказано, она очень хотела встретиться с отцом, очень-очень, и так до бесконечности. Она скучала, говоря скучала, в расчет не берется та короткая встреча полторы недели назад. Да, она его увидела, да, они поговорили, но после целого года разлуки подобная встреча, одна крохотная песчинка в огромном пляже возможных встреч и долгих разговоров. И это если не упоминать, что в разлуке они были не просто год, а 13 чертовых лет, но, должно быть, это можно опустить, если учесть, что до прошлого года она особо не тяготилась отсутствием встреч с человеком, которого даже не знала. Андромеда, переглянувшись с мужем, понимающе кивает в ответ на ее объяснение. Кивок значит, разумеется, ты можешь уехать и сегодня. И только после этого Весте в голову вдруг ударяет осознание, что она уедет сегодня. Покинет этот дом и неизвестно когда снова переступит его порог, неизвестно когда снова встретится с Андромедой, Тидом. Тоска обвила ребра скользкими щупальцами. Стало так тошно, ей не хочется покидать это место. Всего полторы недели, такой короткий срок, но она так привыкла. Словно душа уже приросла, осела, и ее теперь не отдерешь от этих комфортных комнат, от этого кресла на улице возле кострища. А он не может просто пожить здесь. Я могла бы спать на диване, сама наивность, но лучше спросить, чем не попробовать вовсе. Мы бы с радостью, с теплой улыбкой отвечает Тед, но по его глазам уже видно, что есть какое-то но. Но Сириус, член Ордена, и ему необходимо присутствовать на всех собраниях, а перемещаться отсюда до штаба каждый раз он же все еще в бегах, министерство отказывается верить, что он невиновен, а штаб защищен всеми возможными способами, ему там будет безопаснее. Министерство, казалось бы, нужно сдать кучу экзаменов, чтобы попасть на пост, даже самый низкий, в министерстве, нужно пройти кучу проверок и тестов, а на постах все равно сидят безмозглые, слепые, недалекие. Вдох-выдох. Нельзя перекладывать вину на других. А кто виноват? Сложный вопрос. Нужно копаться глубоко, лезть в самые дебри истории первой магической, и все равно не факт, что придешь к точному выводу. Виноваты в произошедшем все. Темный лорд, Петтигрю, возможно отчасти Дамблдор и возможно отчасти даже Сириус. Виноваты все, а расплачивается Сириус. Вынужден сидеть в заперти, пока все не закончится. Но когда это все закончится? Вдруг у этого всего вообще не будет конца? Разумеется, она поедет сегодня вечером к отцу. Разумеется, его безопасность ей важнее, чем уют, которым сквозил этот дом, который не хотелось покидать. Да и может, в доме Блэков тоже будет уютно. Тонкс выбрала самый отвратительный для Весты способ передвижения – метлы. Лететь через пол Англии, на метле, через камины и порталы в штаб пока что перемещаться не рекомендуется, объясняла спиной Тонкс, пока голова и руки копались где-то в каморке для метел. Трансгрессировать тебе еще нельзя. Остается что? Выныривает в коридор с двумя метлами и набором оптимизма, словно они летят на концерт рок-группы. Правильно, метла, держи. На магловских способах передвижения и то было бы лучше. Вот в прошлом году они как до поезда добрались, на машине. Удобно, не так уж долго, пусть и скучно. Веста бы скорее выбрала скучно, чем страшно и некомфортно, но все уже решили за нее, ведь магловскую машину для обычного передвижения самой обычной девочки-подростка никто предоставлять не собирается. А мы можем полететь на одной, неуверенно глядя на протянутое средство передвижения, спрашивает она. Не хотелось бы свалиться с метлы куда-нибудь в Темзу, откуда ее потом будет вылавливать Тонкс, высушивать магией и выгружать на свою метлу, чтобы остаток дороги долететь без происшествий. Лучше перейти к уже последнему пункту этого прекрасного списка действий, лететь на одной метле вдвоем. Можем. Но зачем? Уметь летать нужно для всяких важных профессий. Ты вот, например, хотела бы быть мракоборцем, хочется прыснуть. Это она серьезно? Ни за что в жизни. Почему это? Тонкс даже почти что оскорбилась, отведя голову слегка назад. Да, действительно. Почему это? Может быть, потому что Веста не хочет рисковать своей шеей ради людей, которых она даже не знает. Да и бороться с темными магами, то есть против большинства знакомых и друзей ее приемных родителей, получается? Получается, да, нелепость. Тонкс, ты видела хоть одну слизеринку, ставшую мракоборцем? Ой, да плюнь ты на эти стереотипы. Кривится Тонкс, ногой закрывая дверь в каморку. «Ты все взяла, в комнату заходить не надо?» «Нет, не надо», и словно в подтверждении своих слов поправляет лямки рюкзака на плечах. Собралась почти что с того же момента, как пришла весть о ее сегодняшнем перемещении в дом Блэков. Собиралась медлительно, неторопливо, будто отцепляла частички своей души клочьями от дома, к которому они уже припали намертво. А прошло-то всего ничего. Как могла она так быстро привязаться? Снейп, вон, вообще член ордена, продолжает Тонкс разговор, спускаясь с Вестой по лестнице. Это вовсе отдельная песня. Веста, когда узнала, подумала, что тронулась умом. Или тронулся умом тот, кто об этом рассказывал. Это ходячая занудная холодная летучая мышь, одним своим видом кричащая. Я на стороне зла, враги мои, берегитесь, член ордена. Но не мракоборец же, велика разница, ладно, на одной... Так на одной, маленькая зануда, и по обыкновению взъерошила Весте аккуратно уложенные волосы. Тонкс не нравилась внешняя прилежность кузины. Трепать ее за волосы уже стало привычкой, но к этой привычке еще время от времени добавлялись настойчивые попытки убедить ее надеть что-нибудь попроще, посвободнее и поудобнее, вместо этих вечных брюк, юбок, блузок и летних платьев. Говорила, что даже из своего гардероба может что-нибудь дать. Один раз подобный разговор закончился тем, что Тонкс пыталась убедить ее сделать татуировку. Ей, татуировку, Весте, у Сириуса же есть. Они тюремные, Тонкс. Ну и что, миновав пустую гостиную, где тихонько трещал огонь в камине, а щетки сами собой терли полки, чтобы не было ни крупицы пыли, они выходят на крыльцо и спускаются по ступенькам вниз, на траву, колышущуюся ветром. Сегодня еще и ветер. Прекрасно. Если бы Веста летела все-таки одна, ее метлу вместе с ней самой точно унесло бы куда-нибудь в Норвегию. Ну, а кем ты тогда собираешься быть? Что? Погруженная в свои мысли, она не сразу улавливает суть вопроса. Заторможенно повернула голову к почему-то как всегда живой и бодрой Тонкс. Рассеянно моргнула. Такой контраст. Рядом с Тонкс иногда чувствуешь себя какой-то неживой, тусклый. Профессия. не мракоборец, лады. Кто тогда? Не знаю, может, учителем. Не хотелось после окончания школы покидать эти стены. Не то чтобы у нее от школы было множество ярких, насыщенных и теплых воспоминаний, но что тогда? Порой вообще забывалось, какие профессии существуют в магическом мире. Всю ее жизнь слышит два слова – Хогвартс и Министерство. Разве есть что-то другое? Есть что-то за пределами каменных стен школы и что-то кроме вечного упоминания великого и ужасного места, где что только не делается. В Министерство она точно не пойдет. Скучно и монотонно. В Хогвартсе – тоже, но есть хоть какая-то примесь разнообразия. Можно на кого-нибудь поорать, можно вычесть баллы, можно наткнуться на какого-нибудь очередного избранного, который каждый учебный год превращает в изощренную полосу препятствий из каких-нибудь мрачных абсурдных событий. «Мам, пап, ну вы идете!» — кричит Тонкс в сторону дома. Вот уж кто точно не стесняется надрывать голос. Это же не Андромеда. Зачем извращаться с какими-то там записками, если можно просто крикнуть? «Идем!» — донесся голос Тида откуда-то из окон столовой. И Тонкс, кивнув, снова повернулась к Весте, продолжив с того момента, с которого остановились. «Учителем, чего это тебя в эту степь понесло? Все нервы себе вытреплешь, эти дети бывают такими несносными», и она выразительно округляет глаза на долю секунды, чтобы показать степень несносности. «Вот уж спасибо, учитывая, что я сама ребенок». «Да ну я же не о тебе», Веста усмехнулась. Ветер снова усилил свой порыв, и она поежилась, кутаясь в свитер, натянутый поверх водолазки. «Да уж, Июль, это, конечно, энергозатратно», продолжает она, натягивая рукава свитера на ладони, чтобы хоть пальцы спрятать от жалящей прохлады, но представь, каково будет болтать с нынешними профессорами на равных. «Классно же, нет, блин, а ведь и правда круто», соглашается Тонкс, кивнув. Тряхнула волосами, превращая их из розового в темный, практически черный цвет, а радужку глаз, в серый, напоминая теперь старшую сестру Весты, и напустила на себя серьезный вид. «Минерва, Северус, не хотели бы вы за чашечкой чаю обсудить новые методы педагогики? Хотела бы я на это глянуть». И под смех Весты проводит ладонью по волосам, возвращая прежнюю, более яркую внешность. «А какой предмет, кстати говоря, зельеварение, упаси Мерлин, практически ужасается. Представляет на секунду, что вынуждена будет готовиться по зельям в миллион раз больше, чтобы стать преподавателем этого предмета, вынуждена будет сдавать экзамен обязательно на превосходно, даже прикрывает глаза для более яркой картинки в воображении, и после этого мотает головой, скорее уж заклинания какие-нибудь, или трансфигурация, ну, или в таком уж случае астрономия, хотя не колдовать на собственных уроках было бы до дурения нудно, а на астрономии не колдуют. А о, боюсь, МакГонагалл не скоро позволит себя потеснить. Готовься к ожесточенной схватке за этот пост. Можешь попробовать анимагом стать. Ну, чтобы по-честному схватка была. Эти слова сказаны так серьезно, но уже через секунду в головах обеих довольно живо плывет образ, как Веста дерется в каком-нибудь анимагическом образе с кошкой, которая, как бы, профессор МакГонагалл, за пост учителя трансфигурации, и они почти одновременно разражаются смехом. В тот же момент во дворе дома появляются Андромеда с Тидом, и у второго в руках какая-то стеклянная посуда с явно съестным содержанием внутри. «Это вам с Сириусом на ужин», — невозмутимо отвечает тетушка на бессловесный вопрос в глазах Весты, сцепив тонкие пальцы в замок перед собой. «Предполагаю, что в штабе не так уж много еды, если учесть, что домовой эльф там, судя по рассказам, принципиально не желает готовить что-нибудь съедобное. Домовой эльф, там есть домовик, вопрос глупый. В Малфой Мэноре же есть. А чем древний и благородный дом Блэков хуже? Просто после дома Уизли непривычно. После дома Тонксов, тоже. Тебе не рассказывали?» Удивляется Тонкс, а потом легонько шлепает себя по лбу, рассудив, видимо, что Сириусу было не до этого, а кроме семьи Тонкс-кузине это рассказать больше некому. Да жути ворчливый. «Готовься к тому, что тебя с порога назовут предательницей крови. Уже не привыкать». Правда, она думала, что хоть летом от этого отдохнет. Видно, не судьба. Возвращается вниманием с домовика, которого еще даже не видела, на посуду в руках Тида. «Мне как-то неловко. Словно до этого полторы недели не жила с ними под одной крышей и не ела их еду. Просто брать еще и с собой, а не слишком ли прочно она засела у чужих людей на шее? Веста, милая, вы же наша семья». Это слово бьет прямо по лицу, не болезненно бьет, а отрезвляюще, как бьют пощечину тому, кто падает в беспамятство. Семья, Веста и Сириус, их семья, она чья-то семья, боже мой, и нас сейчас трое, а ты одна, нас больше, наклонившись поближе, угрожающе шепчет Тонкс, откажешься, нападем, отберем рюкзак и засунем еду силой. Дора, упрекает дочь Андромеда, хотя на ее лице появляется сдержанная улыбка, да и ее муж с Вестой просто посмеялись, переглядываясь. Мам, ну я же шучу, все еще усмехаясь, Веста стягивает с плеч все еще зачарованный рюкзак и, приняв из рук мистера Тонкса наполненную едой посуду, аккуратно заворачивает ее в несколько слоев одежды, чтобы во время полета стекло не разбилось о тонну учебников и других школьных принадлежностей. «Спасибо вам большое», — благодарит она и чувствует дежавю. Год назад, с такой же благодарностью, только не Андромеде, миссис Уизли, уже дважды она сидела у кого-то на шее, способная возместить траты на нее лишь одним, мелкой помощью по дому, хотя это, сами посудите, ничто, пустяк, здесь ситуация, наверное, другая. Тонксы, ее семья, не близкая, да и узнавшая ее только полторы недели назад, но семья, пусть это слово было таким чуждым, далеким и непривычным, это должно как-либо умалять вину, которую испытывала. «Вовсе ни за что», — отвечает Андромеда со всей той же улыбкой. «Если устанешь от грязи и пыли и соскучишься по чистоте, мы всегда будем рады видеть тебя у нас». Тонкс, стоящая рядом, фыркнула. Дом Тонксов чист только благодаря огромному ассортименту бытовых заклинаний Андромеды, и без нее дом был бы, вероятно, таким же пыльным и грязным, как штаб, который больше десятка лет стоял в запустении. Прощание в конечном итоге подходит к концу, потому что неумолимо подходит к концу любые радостные эпизоды. Веста смотрит напоследок на этот дом, аккуратный, просторный и приветливый, как на свой дом, который не хотелось отпускать спустя сотни лет проживания в нем, хотя не прошло и половины месяца. «Всем пристегнуть ремни, полет будет долгим», — торжественным тоном произносит Тонкс в шутку, а Веста мысленно жалеет, что на метлах действительно не придумали хоть какие-нибудь средства безопасности, и крепко обхватывает сидящую впереди Тонкс за талию. «Пойдем, пойдем», — тихо поторопила Весту Тонкс, потянув ее за рукав кофты и оглядываясь. А Веста еле передвигала ногами, разглядывая совершенно обычный, на первый взгляд, дом. Волосы сильно растрепались из-за беспощадного ветра от скорости на высоте, лицо покраснело по той же причине, и в целом координация как-то нарушена. «Нет, ну правда», — кому-то со всей серьезностью нравится летать на метлах. Они взобрались по потрепанным ступеням, и Тонкс своей светло-коричневой палочкой постучала по деревянной двери, в которой не было видно ни одной замочной скважины. Послышался звук множества заработавших механизмов, словно в тонком дереве был спрятана целая огромная коробка с шестеренками. И вот, дверь открылась, и Тонкс снова подтолкнула Весту в спину, заставляя сделать внутрь несколько торопливых шагов. Не привыкшая к большому содержанию пыли, она тут же негромко откашливается из-за отвратительного першения в горле. Тонкс, судя по всему, привыкла, только чуть не уронила подставку для зонтов, но Веста, стоящая близко, рефлекторно ее поймала, давясь от кашля, от которого даже слегка слезы на глазах выступили. Пахло сыростью и грязью, звуков никаких, на зрение рассчитывать не приходилось. Темно, как в пещере. «Я вас уже заждался», — знакомый шепот откуда-то из темноты. Веста оборачивается на звук и, прищурившись, видит силуэт отца в полумраке. На секунду ее выбрасывает в омут далеких, покрытых легкой дымкой тумана воспоминаний. Хижина, силуэт мужчины, еще тогда незнакомого, устрашающего, от которого хочется выкричить себе легкие, лишь бы кто услышал и спас. «Папа», — вырывается у нее громче, чем следовало, и Сириус делает стремительный шаг вперед, накрыв ее рот ладонью, прежде чем в голове возникнет хоть какая-нибудь мысль. «Тише, разбудишь портрет», — почти беззвучно объясняет он, встретившись с ее удивленным, непонимающим взглядом. Непонимание в ее глазах после этого объяснения не выводится. «Я скучал, малышка», — ласково говорит он и, переместив ладонь чуть правее, заключая таким образом ее лицо в свои руки, торопливо целует ее в лоб, кольнув нежную кожу щетиной. «Малышка», — он так назвал ее впервые в письмах, где-то через полгода после регулярной переписки. Веста делилась ему впечатлениями о святочном балу, о танцах и платье, в котором чувствовала себя практически принцессой благодаря его подарку на Рождество, и после, читая ответное письмо, наткнулась на предложение. «Я рад, что ты побыла счастливой хоть один вечер, малышка», улыбалась практически до конца вечера. Пусть ее улыбку никто толком и не увидел, потому что было уже поздно. После этого, в письмах отец писал так регулярно. Она боялась, что это слово, сказанное вживую, а не на пергаменте, будет резать слух своей непривычностью, но в тот вечер, в день третьего испытания, эта мягкая, теплая, нежная малышка была самым правильным, что только могло быть произнесено. «Как-то вы долго, да сегодня было не очень-то облачно, несмотря на прогнозы», тоже шепотом отвечает Тонкс, привалившаяся плечом к ободранным на стене обоим. «А маглы больно уж любопытные, ты ж знаешь, надо в облаках прятаться, а их сегодня», кот наплакал, «вот и сбивались с курса». Сириус кивает, одной рукой приобняв дочь, все еще плохо видящую в полумраке, за плечи. «Понятно, останешься или...» «Не, полечу обратно, поздно уже, спасибо тебе, и родителям своим тоже спасибо еще раз передай». «Принято», бодро усмехается Тонкси, кивнув напоследок в качестве прощания своему недавнему пассажиру, который все еще толком ничего сказать не мог из-за обволакивающей путаницы в мыслях, выходит из жутковатой прихожей обратно на улицу. Видимо, снова касается двери палочкой, потому что внутренние механизмы снова щелкают, отделяя Блэков от всего остального мира. Не верится. Просто не верится. Она привыкла сравнивать и представлять, и представляет сейчас. А если бы еще год назад сказали ей, разбитая из-за возвращения к Малфоям, практически уничтоженной фактом разделенности с только-только обретенным отцом, что будет все-таки жить с ним, с отцом, она бы поверила. Наверное, посчитала бы глупой, наивной надеждой, на которую даже рассчитывать нельзя, потому что потом будет слишком больно сталкиваться с реальностью. А сейчас реальность заключается в том, что Сириус рядом, они дома, только они вдвоем, и впереди еще целое лето, целая вечность. «Ты извини за беспорядок», все еще шепотом говорит отец, по пути из прихожей в какую-то комнату в конце коридора. По сравнению с прихожей, в коридоре было уже больше света, пусть и мертвенного, тусклого. Здесь миллион лет никто не жил. Беспорядок – не совсем подходящее слово. Здесь мрачно, жутковато, словно украшали дом под Хэллоуин.